Глава 11. Заботливая горничная проводила Джеффа в отведенную ему комнату. Он уже переоделся и отдыхал, покуривая, когда дверь распахнулась под действием неудержимой силы, и на пороге появилось нечто очень большое. По добродушной улыбке на монолитном лице Джефф понял, что его посетил Джордж Виконт Аффингемский. В нем не было и капли холодного высокомерия, которая помешала единению душ в их последнюю встречу. «Харьер!» — любезно проговорил монументальный пэр. «Пришел посмотреть, хорошо ли вас устроили». Джефф ответил, что все отлично. «Вот и ладненько!» — сказал лорд. «Вот и ладненько!» Он говорил рассеянно и, хотя еще не впал в транс, уже не слушал Джеффа. Он бродил по комнате, пустым взглядом скользя по сторонам. Взял пижаму Джеффа, важно повертел ее в руках. На столике у кровати лежала книжка. Лорд Авингем взял ее, пролистал несколько страниц. Заодно он взял и уронил фарфоровую статуэтку, которая украшала камин, звон с которым произведение мелкой пластики разбилось о чугунную решетку, вывело мыслителя из задумчивости. Вернувшись, он водрузился в кресло и массивным пальцем постучал Джеффа по колену. В лице смиренном и отечески ласковом, словно чучело совы в витрине таксидермиста, читалась самая искренняя приязнь. «Я хотел поговорить с вами, молодой человек!» Джефф вежливо ответил, что тоже считал мгновение до этой встречи. «Помните, о чем мы говорили в конторе?» Джефф удивился. Он решил, что забывчивый собеседник заподозрил у него такие же провалы в памяти. «Вы хотите сказать про бриллианты?» – спросил он. «Да не про бриллианты, лоб, не кочерыжка, а о том, что вы влюбились в мою, черт побери, племянницу!» Джефф предпочел бы, чтобы прекраснейшую из женщин не называли, черт побери, племянницей, но оставил замечание при себе. Благоразумие требовало обращаться со старым чудаком уважительно. «Помню». «Еще не разлюбили?» Джефф заверил, что 2,5 часа ничуть не умерили его страсть. Лорд Авингем явно успокоился. «Вот и хорошо, а то я ей все рассказал». Джефф при всем своем хладнокровии вздрогнул. «Рассказали, что я ее люблю?» «Да». «Ага. И что она?» «Задумалась». Джефф ответил, что ему это неудивительно. «Мне показалось, она вас взвешивает». «Угу. Да в чем дело? Что это вы сникли?» «Нет, конечно, в таких делах всегда лучше ясность. Просто мне подумалось, что ей это могло показаться несколько внезапным». «Конечно. Для того я ей это и сказал. С такими, как Энн, главное – внезапность. Послушайте». Лорд Авингем снова постучал его по колену. «Я скажу вам одну вещь. Когда я вас увидел, вы мне сразу понравились». «Спасибо, уверяю, что я со своей стороны». «Не перебивайте, черт возьми! Я сказал, что вы мне сразу понравились. У меня глаза как рентген. Вижу людей насквозь. И я мигом понял, что вы славный малый. У меня детей нет, по крайней мере, я так думаю», добавил лорд Авингем после минутного размышления. «И я смотрю на вас как на сына. Как на сына, черт побери! Вы тот муж, которого я бы желал, Энн. Парень хоть куда, в точности, как я, в ваши годы. Теперь таких не делают. Ну вот возьмите хотя бы этого Лайонела Грина. Вы знаете племянника миссис Корк? Встречались». «Размазня!» — сказал лорд Авингем. «Хивьянин и Евусей. Племена, которые упоминаются в Библии. А Энн взяла и с ним обручилась». «Что? Истинная правда? Могла выбирать из лучших людей страны. Натте! Обручилась с Лайонелом Грином». Джефф онемел. Он оказался совсем не готов к этой новости. Правда, миссис Корк что-то такое говорила, но он не обратил внимания на ее бред. Конечно, решил он, если тетка что-то приметила, значит, эта паскуда Грин одолевает Энн гнусными приставаниями. А в то, что глаза ее горели огнем, когда она читала про его, Джеффа, безжалостное обличение, Он попросту не поверил. На самом деле глаза ее блестели от удовольствия. Какая девушка не порадуется, читая, как ее назойливого ухажера окоротил блестящий молодой адвокат? Вы этого не говорили. Как же не говорил, когда сказал? Это просто ужас, кошмар. Мы должны ее спасти. Вот именно. Отбейте ее. Отобью. Легко сказать. А что именно вы намерены делать? Ну, лорд Авенхэм поднял руку, словно постовой на перекрестке. Довольно, мне все ясно. Вы думаете не о том. Если бы вы думали, то не мычали бы сейчас. Вы бы сказали, что я намерен делать. Вот что. Я налечу на нее, черт возьми, как ураган. Да так бы вы сказали, и так вам нужно сделать. Хватайте ее, прижимайте к сердцу и покрепче, чтобы ребра хрустнули. Ну и целуйте, конечно, целуйте без остановки. И все время говорите, что искали ее всю жизнь. Она мигом забудет про своего напомаженного лакировщика. Лорд Авенхэм замолк. Глаза его погасли и приобрели то стеклянное выражение, к которому Джефф уже успел привыкнуть. Виконт унесся мыслями в 11-й год к девушке в шляпе с цветочной каймой, которую, если память ему не изменяет, звали Моди. Джефф радовался передышке. Он воспользовался ею, чтобы одолеть накатившую дурноту. К лорду Авенхэму он успел привязаться, но чувствовал, что расходится с ним во взглядах так же кардинально, как с мистером Шусмитом. Уличный разносчик, гуляющий по ярмарке со своей дамой, нашел бы в предложении лорда Авенхэма здоровую суть. Джеффа, который со времени знакомства с Энн Бенедикт совершенно очистился духом, оно возмутило до глубины души. Оскорбить Энн – это эфирное создание, грубым прикосновением. Что за пошлая мысль? Если бы не транс, в который снова впал лорд Авенхэм, он и не насущная необходимость сохранять дружеские отношения, Джефф наградил бы вольнодумца суровым взглядом. Лорд Авенхэм, как Галатея, внезапно ожил и встрепенулся. «Деньги есть?» Джефф вздрогнул от неожиданности, но решил раскошелиться. Он предполагал, что в нынешних обстоятельствах уезжая должен будет дать лорду на чай. Очевидно, мне мой дворецкий предпочитал аванс. А сколько вам надо? Да не мне, чтобы жениться. Джефф наконец понял, о чем идет речь. Ну, я не богат. Крестный оставил мне несколько сотен годового дохода, и еще я немного зарабатываю литературой. И что вы пишете? Детективы. Со дня на день собираюсь начать новые. Вы их читаете? О, да. Тогда он вам понравится. Там удивительно свежая мысль. Какая же? Как вы, наверное, заметили, многие авторы подобных романов, чтобы нагнать жуть, выводят в роли главного негодяя человека с изувеченным ухом. А я нашел совершенно новый ход. У моего злодея будут изуродованы оба уха. Каково? Мы содрогаемся, читая о демоне во плоти, и если даже одна его мочка, словно изжевана диким котом. А если обе? Ужас! Но на лорда Авенхэма это не произвело впечатления. «По мне так довольно глупо», — объявил он. «И вообще литературой много не заработаешь. Миссис Корк написала книжку о своих этих путешествиях. Называется «Женщина в дебрях» и продала, думаю, экземпляров 10. Да и те всучила силком. Я видел, как она заталкивает ее гостям, независимо от пола и возраста, словно микстуру. Нет, вам надо отыскать бриллианты». «Постараюсь». «Вот странно», — продолжал лорд Авенхэм. «Только что, перебирая старые бумаги, я наткнулся на потерянный дневник. И там 4 апреля сделана запись в банке». «Не понимаю. Я иногда оставлял себе напоминание, куда спрятал бриллианты. Например, есть запись «Чапи». Это когда я спрятал их на дне жестянки с собачьим кормом. Но что значит «банки»? Ума не приложу». Я никогда не собирался класть их в банк. Я не доверяю банкам, ничего туда не кладу, ну, кроме мелочи на карманные расходы. И тем не менее, запись сделана 4-го, а 5-го я попал в аварию. Могу только предположить, что она относится к чему-то другому. Может быть, я уговорился встретиться в банке со своим управляющим? Нет, если они и отыщутся, то где-нибудь в хитром месте, куда никто не догадается заглянуть. Ну, впрочем, не тревожьтесь. Я никогда ничего не забываю, по крайней мере, навсегда. Я в точности помню голос, да, которым одна девица говорила «не надо», аж в 908 году. Наверное, в 908 девицы часто говорили вам «не надо». О, частенько. Да, частенько. Кстати, это напомнило мне про Энн. Она точно скажет «не надо». А вы не обращайте внимания. Хватайте и прижимайте к сердцу. Что вы на меня так уставились? Джефф вздрогнул, стер с лица непрошенную суровость и выдавил дружескую улыбку. «Я просто подумал, — сказал он, облекая свои сомнения в почтительную и необидную форму, — что эта метода уместна, как бы выразиться, с определенным типом особ, но нет ли опасений, что в данном случае она приведет к нежелательному результату?» «Не понимаю». «Мисс Бенедикт, такая возвышенная!» «Ничего подобного! Нормальная, здоровая девица, в меру романтичная». «Вот именно! Не кажется ли вам, что вы предлагаете нечто не вполне романтичное? Согласен, с девицей из бара это бы прошло. В общем, я хотел сказать, что мисс Бенедикт скорее понравится трубадур, чем грузчик». «Трубадур?» «Трубадуры, — объяснил Джефф, — это средневековые певцы, которые добивались своего, а они добивались, наука не солжет, сладкозвучными речами, а не грубым наскоком. Я хотел прибегнуть именно к сладкозвучным речам. Ну и очень глупо. Вы не думаете, что если речи достаточно сладкозвучны? Не думаю. Я знаю Энн с тех пор, как она под стол пешком ходила». «А расскажите тогда, какой она была?» «Нет времени. Только что вспомнил, что нес телеграмму молою. Пришла, между прочим, полтора часа назад». «А вы поразмыслите над моими словами. Я вас старше, старше и мудрей». «Трубадур! Тоже мне! В жизни не слыхал такой глупости!» И с этими сокрушительными словами лорд Авенхэм тяжело поднялся с кресла и вышел из комнаты. Речь его не убедила Джеффа. Все в нем по-прежнему кипело и возмущалось. Несмотря на хорошо подвешенный язык, он сохранил целомудренное уважение к прекрасному полу. Кое с кем он бы и решился поступить по совету престарелого пэра, но только не с Энн. Энн наполняла его глубоким благочестивым смирением. Это не мешало болтать с ней. Любовь пробудила в нем не только смирение, но и новые источники красноречия. Однако категорически возбраняла бросаться на нее, словно гончая на электрического зайца. Джефф снова закурил и стал размышлять, что за блажь заставила эту чудесную девушку обручиться с таким редким ничтожеством, как Лайонел Грин. Лорд Авенхэм тем временем постучал к мистеру Моллою, вручил задержанную телеграмму и удалился. Мыльный вскрыл ее, как только захлопнулась дверь, и присвистнул от удивления. «Вот те она! От Шимпа!» — сказал он. «Хочет видеть меня завтра!» Ответ оплачен. «Адрес Холси Билдингс, Холси Корт, Мейфер». И он протянул телеграмму жене. И у той тоже глаза полезли на лоб. «Так он на прежнем месте?» «Да». «И ничего не продавал?» «Нет». «Я с самого начала знала», — сказала миссис Моллой, прищелкнув зубами, «что это какие-то фигли-мигли».